Сразу же его тело и щит окутал сплошной слой желтого, подобного драгоценному камню света, это был свет его боевой ауры. По сравнению с тем Джекером, которого Линк встретил в первый раз, его свет стал более ярким и концентрированным. Его можно было сравнить с воином четвертого уровня. Значительный прогресс, отдал ему должное Линк. Но мое заклинание довольно мощное, так что будь осторожен. Джекер очень хорошо знал силу заклинаний Линка, поэтому он воспринял это предупреждение серьезно. Мужчина сосредоточился. Когда он увидел, что Джекер был готов, Линк начал читать заклинание. Парень не хотел застать Джека врасплох, поэтому делал это медленно. Мана медленно перетекла в палочку новолуния. Непрерывный поток рунических теней вытекал из ее кончика, а затем объединялся, формируя руническую ауру. Линка вдохновила руническая аура скрытой силы, которая была важным компонентом заклинаний высокого уровня. Таким образом, он адаптировал модульную структуру заклинания для разработки своего собственного нового заклинания. Было три рунических ауры. Прозрачная водная аура, огненно-красная аура и чистая белая аура. Каждая из этих рунических аур содержала огромное количество магических рун, и все они представляли из себя действительно волшебное зрелище. Когда формировалась руническая аура, Линк левой рукой взял что-то из мешочка, который висел у него на поясе. Он достал порошкообразное вещество из мешочка, это были железные опилки. Юноша раскрыл ладонь, и железные опилки потекли к кончику палочки, которая затем ярко засверкала белой аурой. Это был цвет металлического элемента ауры. За исключением таких мест, как минеральные пещеры, встречающегося в природе металла было мало. Приведя свой запас металлических элементов в виде железных опилок, Линк смог значительно увеличить свою скорость произнесения заклинаний. Однако железные опилки были редкими и дорогими в этом мире. Он не мог найти их даже у кузнеца. В итоге он взял их на лесопилке, где их вырезали гидравлической пилой. 20 фунтов железных опилок стоили ему 20 золотых монет. Там же, на конце палочки, куда направился металлический элемент, скопился поток красного пламени, и эти два элемента быстро соединились друг с другом. Металлический элемент сформировал оболочку, а огненный элемент – ядро. Объединившись, они создали серебристый железный шар размером с кулак. Мгновенно, после того как образовался этот железный шар, заработала третья руна, кружащаяся на кончике палочки. Полоса яркого света пронеслась в сторону серебристого железного шара, и он начал быстро вращаться. Мало того, что он начал вращаться, шар еще и изменил свою форму. Он начал становиться более заостренным, а вращение светового шара стало осью вращения этого шипа. Шип вращался очень быстро, настолько быстро, что вокруг него начал формироваться торнадо, и в воздухе послышался высокий свистящий звук. Видя это, Джекер невольно сглотнул. Поскольку Линк наложил заклинание медленно, он увидел весь процесс с материализацией заклинания, и это было просто ужасно. «Готовься, я выпускаю его», — предупредил Линк. Джекер кивнул, затем крепко взялся за железный щит. Все его тело было спрятано за щитом, и тогда Линк выпустил магический шар. Этот пылающий горячий металлический шип, содержащий в себе конденсированные элементы огня, мгновенно выстрелил в воздух, как молния. Он пролетел почти сотню футов, поразив середину щита Джекера. Дзынь! Раздался глубокий резонирующий звон, и на щите Джекера рассеялся желтый оттенок его боевой ауры во всех направлениях, словно петарды. Джекер был поражен огромной силой, хотя воин все еще стоял, его сдвинуло на 3 фута назад. На песке появилось 2 следа от ног. Мужчина почувствовал, что его рука онемела, и было несколько секунд, когда он просто не мог найти энергию, чтобы сопротивляться этой силе. Джекер проверил свой щит и обнаружил вмятину размером с кулак глубиной около дюйма на толстом щите. Джекер стоял неподвижно, наблюдая за этой невероятной силой. Он знал, что у Линка есть заклинание для огненных шаров, которые выглядят как стеклянные шары, и если бы Линк решил использовать это заклинание на нем, Джекера можно было бы быстро прикончить и отправить в королевство богов одним движением. «Милорд, что это за заклинание?» – ужаснулся Гилдерн. Недавно они пытались изучать и понимать магию с Линком, и теперь у них было общее представление о том, что такое заклинание и что они делают. Тем не менее этот новый прием был для них загадкой. Если это был огненный шар, то его сила была просто ужасающей, а если это был металлический шар, то его скорость и зарядная сила были слишком велики. Что еще ужаснее, так это то, что 4 металлических луча, рассеявшиеся после удара, также были мощными. Если бы они были в толпе, рассеянные осколки нанесли бы невообразимый ущерб. Линк убрал свою палочку и кратко объяснил. «Я использовал некоторые магические приемы более высокого уровня. Это заклинание объединяет приемы использования огненных элементов, металлических элементов и некоторых трансформирующих элементов. Когда запускаешь это заклинание, оно издает высокий звук, поэтому я называю его свистом. Первоначально это было заклинание первого уровня, а изначальной версией был векторный бросок, но Линк улучшил и трансформировал его. Теперь оно ничем не напоминало своего предшественника. Заклинание «Свист» имело невероятно высокую скорость, 650 футов в секунду, поэтому дальность его атаки также была очень велика. В то же время в нем были особые магические элементы. Линк может изменить его траекторию полета. Конечно, поскольку скорость была очень высокой, ее магическая энергия также была большой, поэтому изменение траектории могло быть не таким быстрым, как у обычных природных заклинаний. Но заклинание было достаточно сильным, чтобы убить. Независимо от того, был ли это бой один на один или групповой бой, свист имел преимущество в обеих ситуациях, потому что огненный элемент внутри металлического корпуса взрывался моментально по велению Линка. Другими словами, это было похоже на гранату со шрапнелью. После проверки Линк был удовлетворен силой заклинания. Это заклинание может подавить даже оборону воина Земли третьего уровня. Самым слабым местом заклинания была скорость его создания. Хотя структура этого заклинания высокого уровня была намного сложнее, чем у обычных заклинаний первого уровня, Линк мог успешно выпустить его за 0,2 секунды благодаря тому, что он отточил его. Конечно, здесь не обошлось без помощи игровой системы. С такой скоростью и мощью свист стал новым убийственным приемом Линка. Джекер на себе испытал силу заклинания, и в нем затаился страх. Свист, его надо было назвать свистом смерти, подумал он про себя. Линк засмеялся, он был доволен. Это заклинание объединило все идеи, которые он недавно получил в магии, и после его создания юный маг получил 5 очков амни от системы. Это был определенно большой выигрыш. К этому времени Люси еще не вернулась. Линк не торопился, поэтому сел на табуретку и поболтал с Гилдерном. Гилдерн рассказал ему о том, что слышали и видели наемники, а Линк объяснил некоторые базовые знания о магии. Джекер слушал объяснение магии Линка, продолжая тренироваться. Они болтали и болтали, пока не прошло 2 часа, но Люси еще не появилась. Наемники начали беспокоиться. «Джекер, ты уверен, что она ушла лишь на час?» Линк слегка нахмурил брови, ведь прошло уже довольно много времени. Джекер поднял брови, он уже не мог заниматься. Что-то не так, Люси всегда пунктуальна. Даже если случалось что-то непредвиденное, она посылала кого-то, чтобы сообщить нам, особенно в такое время. Могло ли случиться что-то плохое? Лицо Гилдерна побледнело. Не может быть, чтобы кто-то из темного братства жаждал мести. Да, не может быть все так плохо, мы ведь в речной бухте. Даже если за городом правит хаос, милиция патрулирует город. Более того, было еще день, и Люси не была слабой маленькой девочкой. Кто осмелится сразиться с ней? Линк встал и произнес: «Мы ничего не добьемся тем, что будем просто сидеть и гадать. Соберите все вещи, мы пойдем на рынок и поспрашиваем людей». Люси была его последовательницей, и теперь, когда у нее были проблемы, Линку не оставалось иного выбора, кроме как помочь ей. Джекер и Гилдерн кивнули. В борьбе с темным братством они доверяли Линку, и теперь он был лордом, которому они оба были верны. Так что теперь, когда возникла проблема, оба подсознательно повиновались его словам. Глава 55. Синдикат. Как только они убрали все свои вещи, Джекер надел новую стальную броню и взял свой новый стальной круглый щит и молот. Из-за этого нового комплекта снаряжения в сочетании с его 7-футовой фигурой он выглядел громоздко и внушительно, словно танк. Гилдерн тоже надел свой новый комплект снаряжения. Линк надел легкую кожаную броню, чтобы двигаться свободнее. Затем они быстро добрались до рынка в восточной части города Речная бухта. Королевская тропа пролегала через Речную бухту. Это был маленький городок площадью примерно в 1 квадратную милю из-за своего близкого расположения к столице, Спринг-Сити. Следовательно, в городе всегда было полно суетящихся вокруг путешественников из всех слоев общества. По этой причине Линк и наемники могли легко смешаться с толпой. 5 минут спустя они добрались до входа на городской рынок. На рынке многие продавали скот. Как раз сюда фермеры из окрестностей леса Гервент приходили покупать или продавать коров, овец и другой скот. Эти животные очень ценились, поэтому, чтобы они не убежали, вокруг рынка построили деревянный забор, а вход на рынок охраняли 2 ополченцев. Внутри дежурили другие патрульные, которые следили за любой шумихой или неурядицей. Джекер был наемником, и поэтому он, естественно, был в хороших отношениях с ополчением. Он подошел к одному из охранников и сунул тому в руку серебряную монету. «Джон, сегодня здесь было что-нибудь необычное?» «Нет, все в порядке, даже никаких стычек не было», — ответил Джон, покачав головой и забрав монету. Сегодня он обходился с Джекером вежливее, чем обычно. «О, понятно, вы видели Люси?» — спросил Джекер. Люси была красивой женщиной, и у нее была привлекательная фигура. Девушке нравилось носить облегающие кожаные доспехи, потому что это позволяло ей двигаться гораздо свободнее, но это также означало, что все видели ее сочные изгибы. Из-за этого она была хорошо известна в городе, и многие одинокие жители города мечтали о ней. Итак, все в городе знали Люси. Даже если они никогда не видели девушку, люди хотя бы где-то слышали о ней. Джон знал Люси, и, на самом деле, он был одним из преданнейших поклонников девушки, хотя сама Люси никогда и не разговаривала с ним. «Я ее не видел, здесь ее сегодня не было, иначе я бы заметил», — сказал Джон, качая головой. Когда Джон закончил это предложение, Джекер, Гилдерн и Линк нахмурились. Казалось, произошло что-то действительно ужасное. «Что случилось? Разве она не с вами, ребята?» — нервно спросил Джон, увидев их реакцию. Джекер подумал, что это просто выражение мужчины, который переживает за желаемую им женщину, но Линк почувствовал в его словах нечто большее. Джон выглядел искренне взволнованным, но когда он говорил, Линк заметил, что его взгляд выглядел подозрительно, как будто он знал что-то, но не говорил им. Линк немедленно подошел и украдкой показал Джону 2 золотые монеты в руке, сверкавшие золотым блеском. В то же время Линк проверил окрестности и закрыл собой обзор других людей, чтобы убедиться, что только Джон увидит золотые монеты. Линк тихо спросил: «Скажи мне, что ты знаешь, Джон, и эти 2 золотые монеты твои?» Джон все еще колебался и не отвечал. «Знаешь, почему Люси никогда не обращала на тебя внимания?» — спросил Линк. «Почему?» — не задумываясь спросил Джон. Линк усмехнулся, затем сказал: «Однажды она сказала мне, что ты относишься к ненадежному типу людей, и что в твоем присутствии она никогда не могла почувствовать себя в безопасности. Я думал, что это просто оправдание, но теперь я понял, что это правда. Даже теперь, когда ты знаешь, что Люси в опасности, ты думаешь только о собственной безопасности, и при этом ты все еще осмеливаешься желать ее. Я не просто думаю о своей собственной безопасности. Разве ты не знаешь, с кем связался?» — воскликнул Джон, от стыда и гнева его лицо покраснело. «С кем, я не могу сказать», — сказал Джон, останавливаясь в самый последний момент. Линк показал 5 блестящих золотых монет, которые держал в руке. Джон сглотнул. Такую сумму денег он заработал бы только через полгода. Он украдкой посмотрел налево, затем направо, и когда был уверен, что никто не смотрит, он наконец сказал очень тихим голосом: «Если что-то случилось с Люси, это, должно быть, как-то связано с синдикатом. Это все, что я могу вам сказать». Закончив свои слова, Джон широко раскрыл глаза на золотые монеты в руке Линка. Да, Джон любил Люси, но Люси никогда не обращала на него внимания. Она чем-то спровоцировала гнев синдиката. Она, должно быть, уже мертва, и в его глазах мертвая женщина была гораздо менее привлекательна, чем эти золотые монеты, лежавшие перед ним. Линк швырнул золотые монеты в лицо Джону, затем сказал Джекеру и Гилдерну: «Пойдем, мы больше ничего не сможем узнать у него. Если синдикат был истинным виновником пропажи Люси, то они наверняка хорошо замели свои следы». Рынок был полон людей, занимающихся своими делами, поэтому любой след их ауры уже затерялся в атмосфере, и даже заклинание отслеживания низкого уровня здесь было бы бесполезно. Конечно, Линк знал о синдикате. Если Темное Братство было самой большой организацией преступного мира в западном регионе леса Гервент, то Синдикат был непревзойденной организацией преступного мира во всем человеческом мире. Они возникли из конфедерации свободной торговли на юге и после тысячи лет развития теперь распространились по всему человеческому миру. В лесу Гервент было подразделение Синдиката, которое управляло всей южной частью леса. Темное братство было похоже на обычную змею, а Синдикат – на гигантского подземного змея. Они наверняка были очень могущественными, ведь они смогли просуществовать так долго, потому что разные королевства в мире людей начинали многочисленные атаки на Синдикат в попытке уничтожить их. Но эти атаки приводили лишь к коротким периодам покоя. Синдикат всегда умел каким-то образом возродиться, а затем, за короткий промежуток времени, вырасти снова до тех пор, пока не достигал своей былой славы. Они были как дикие сорняки, ни огонь, ни лезвие не могли стереть их с лица земли. Линк также знал, что от Синдиката так же трудно избавиться, как от чесотки, потому что в нем была личность, которая возглавляла организацию под покровом темноты, почти непобедимая личность с огромной силой. Эта личность была темным кукловодом, который держал в руках ниточки, которые больше никто кроме него не мог видеть. Он был мастером воров, королем преступного мира на континенте Фируман, и первым основателем Синдиката, и звали его Морфей. Сила Морфея соответствовала уровню легендарной силы, и поговаривали, что он даже мельком увидел тайны богов. В игре, чтобы зажечь божественный огонь, Морфей присоединился к богу тьмы, из-за чего Синдикат стал порочной организацией, связанной с темной стороной. И поэтому Морфей стал первым финальным боссом в игре. В том году Линк был в группе, которая была побеждена этим боссом. «Морфей, ты уже идешь по этому пути тьмы», — сокрушался Линк, оглядываясь назад, на то ужасающее сражение в игре. Но подразделение Синдиката в лесу Гервент было лишь небольшой частью всей организации, поэтому Линк был уверен, что он еще не встретится с Морфеем. Тем не менее парень должен был признать, что столкновение с Синдикатом было обременительной задачей. Он должен планировать свои следующие шаги с умом. Очевидно, что Джекер и Гилдерн тоже слышали о Синдикате. Они оба молча шли на обратном пути, погруженные в свои мысли. Они не хотели отказываться от поисков Люси. Нет, они никогда не предадут ее. Но теперь они столкнулись с таким ужасающим противником, что были в полном недоумении. Как, если даже это было возможно, спасти ее? За те несколько минут, что они шли, Линк методично анализировал весь случай, тщательно продумывая каждый аспект. Во-первых, что именно хотел Синдикат? Золотые монеты? Это может быть одной из их целей, хотя он сомневался, что Синдикат так отчаянно нуждается в деньгах. В любом случае, никто, в том числе и Синдикат, не отказался бы от возможности заработать побольше денег. Еще они могут искать оккультные руны Тарвиса. Оккультные руны помогли демону Тарвису убежать из запечатанного барьера, в котором он был заключен. Но из-за поражения Виктора оккультные руны были теперь утеряны. Итак, могущественная личность, стоявшая за Синдикатом, стала следующим рабом демона Тарвиса. Очевидно, им нужны оккультные руны, подумал Линк. Если это было так, то это означало, что Люси будет еще жива, прежде чем Синдикат выяснит местонахождение оккультных рун. Но сейчас они, должно быть, пытали ее, чтобы выпытать у девушки, где находятся оккультные руны. Как только она расскажет им, Люси будет убита сразу же, и тогда на Линка обрушится адский град неприятностей. Тем не менее Линк не стал бы винить Люси, если бы она выдала его под пытками, потому что он знал, что, если сам попадет в подобное положение, то сразу выдаст все секреты, которые были у него в голове. Теперь самым важным было найти Люси и вернуть ее любым способом. Линк обдумывал идеи, и, когда они достигли входа в гостиницу речной бухты, у него уже был большой план. «Не знаешь, где можно найти посланника Синдиката?» — спросил Линк у Джекера, который все это время молчал. Ни одна организация не могла полностью скрыться. Каждая организация будет назначать внешнего посланника для обеспечения быстрой и бесперебойной связи с каждым подразделением. Будучи наемником, Джекер знал подземный мир гораздо лучше, чем Линк. Прежде чем работать в лесу Гервент, он, естественно, должен был выучить правила территории банды и понять, какие линии он не должен пересекать. Воин узнал, что Синдикат был самым выдающимся неприкасаемым авторитетом, которому никто никогда не мог бросить вызов. «В игорном доме города речной бухты есть тот, кто знает, как их найти», — ответил Джекер. «Тогда идем в игорный дом». Глава 56.1. Случайная встреча. Игорный дом находился в северо-западной части города Речной бухты. Это был большой двухэтажный деревянный дом. Данный бизнес был, пожалуй, самым успешным и приносил больше всего денег в этом районе. Ходили слухи, что игорный дом принадлежал племяннику мэра, поэтому дом мог работать даже среди бела дня, и стража все равно никогда их не беспокоила. Когда они вошли в игорный дом, Джекер и Гилдерн стояли по обе стороны от стоящего между ними линка, защищая его. Там было много людей. У большинства из игроков были воспаленные от недосыпа глаза. Перед каждым карточным столом стояла девушка-дилер, на чьей привлекательной фигуре красовалась короткая одежда. В каждом ключевом месте игорного дома стояли охранники крепкого телосложения, которые следили за всем, что происходило. Именно здесь можно было встретить представителей низов общества. Проституток, карманников, мошенников и прочие отребья. Войдя в игорный дом, Джеки рассмотрел комнату и направился к столу, стоявшему в углу. По пути он сказал Линку: «Милорд, видите вон того желтоволосого мальчишку? Это Джимми. По слухам, он знает, как передать сообщение людям синдиката». Это было определенно одной из сильных сторон Джекера. Он общался с людьми из низких слоев, поэтому очень хорошо знал все тонкости этого общества, как раз чего и не хватало Линку. Линк посмотрел туда, куда указал Джекер, и увидел, что Джимми не участвовал в карточной игре, а просто стоял рядом и смотрел за игрой. Руки и ноги Джимми не были чистыми. Как только Линк посмотрел на него, Джимми протянул руку и полез в карманы двух игроков. Он украл у них немного, всего несколько медиков у каждого игрока. Он был быстр и осторожен, словно стрекоза, скользящая по поверхности воды. «Но он же просто карманник», — сказал Линк. «Да, но синдикат — это воровская группировка», — сказал Гилдерн. Пока они разговаривали, трое пошли к Джимми и окружили его. Джимми попытался сбежать, но Джекер и Гилдерн загнали его в угол, блокируя все возможные пути побега. «Что вы делаете? Говорю же вам, мне не нравится, когда меня толкают», — Джимми сглотнул. Одну руку он вытянул перед грудью, а другой хватался за карманы, где был спрятан кинжал. Но как только его рука двинулась, Гилдерн поднял карманный нож и молниеносно нанес удар по запястью Джимми. Порез оказался не просто царапиной, запястье Джимми дрогнуло, и он ахнул. Другой рукой он схватился за порезанное запястье. Вот так просто обе его руки были теперь обезврежены. Линк подошел к нему, указал деревянной палочкой новолуние на сердце Джимми, кончик палочки тускло засветился, и сказал: «Я слышал, что ты можешь передать сообщение синдикату». Линк говорил очень тихо. Они не хотели поднимать суматоху в шумном и горном доме. Охранники посмотрели в их сторону, но не увидели ничего необычного, поэтому и отвернулись в другое место. В игорном доме небольшие разногласия были обычным явлением, они не могли ликвидировать каждую возникавшую проблему. Так что, пока не возникало больших волнений, охранники решали не вмешиваться. Несмотря на это, Джимми чувствовал себя иначе. Паренек чувствовал, как что-то давит на его сердце. Мальцу было немного холодно и больно, и он увидел, что на кончике палочки горел очень тусклый свет, поэтому был уверен, что этот человек однозначно был волшебником. Джимми был так напуган, что его тело вздрогнуло, а голос задрожал, когда парень начал говорить: «Да, да, да, я могу отправить сообщение. Тогда скажи им, что у меня есть то, что они хотят. Если эта девушка умрет или если на ней появится хотя бы царапина, они могут забыть о получении этого. Запомни, меня зовут Линк, и я волшебник. Если они хотят встретиться со мной, я буду в гостинице Речной бухты». Линк говорил тихо, но его взгляд оставался холодным, как лед. Он выпустил ману, которая была в его теле, зарядив воздух вокруг себя и создав заметную ауру вокруг него. Теперь у него было около 100 очков маны, и запас был полон. Это было нормально для волшебника второго уровня. Если он сейчас покажет это всем людям, они сразу же испугаются, так как не знают о магии ничего, и этого ему было достаточно. Желтоволосый Джимми никогда такого не видел. Он яростно кивнул и сказал: «Я передам ваше сообщение. Сейчас, я пойду сейчас». Затем Линк убрал свою ауру и направил палочку в сердце Джимми. В темноте он произнес заклинание «Рука мага», затем проник ею в плоть и кости Джимми и схватил его бьющееся сердце. Джимми охватило ужасающее ощущение, что его сердце сжалось. Его бросило в пот, все тело мальчишки окаменело от страха. «Не вздумай лгать и поторопись, иначе магия, которую я наложил на твое сердце, разорвет его на тысячу кусочков», — сказал Линк и убрал руку мага. Это заклинание было очень полезно для запугивания обычных людей, которые ничего не знали о магии. Если бы это был сильный воин, этот трюк не сработал бы, потому что магическая сила в этом заклинании была слишком слабой. Только сила тела воина могла помешать Линку проникнуть сквозь его плоть и кости. Джимми почти сошел с ума, и Линк отпустил его. В тот момент, когда он освободился, парень, убегая от Линка, сказал: «Я немедленно доставлю ваше сообщение». «Хорошо, теперь им оставалось только ждать». Линк сказал Джекеру и Гилдерну: «Пойдем, мы будем ожидать людей из синдиката в гостинице Речной бухты». Он знал, что могущественные люди, стоявшие за кулисами, очень ценили магические руны, а Линк спрятал руну в своем хрустальном кулоне. Его было невозможно обнаружить, поэтому они никогда не смогли бы найти его. Линк угрожал им такими смелыми словами потому, что они все равно не могли его найти. Они бы не посмели предпринять какие-либо необдуманные шаги. Единственным вариантом было отправить кого-то, чтобы разобраться с этим делом. Таким образом, у них был шанс спасти жизнь Люси. Следующий шаг зависел от сообщения, которое отправит синдикат. Трое вышли из игорного дома. По пути Линк сказал: «Я знаю, что у вас обоих наверняка возникли вопросы. Милорд, мы хотели бы узнать, чего на самом деле хочет синдикат», — спросил Джекер. Гильдерну тоже было интересно. Линк ничего не скрывал. «Помните тот черный кристалл, который был у Виктора? У него есть название, это волшебные руны. Я думаю, это как раз то, что они хотят получить. Милорд, тогда мы отдадим им это?» — спросил Джекер. Линк яростно покачал головой и сказал: «Конечно нет, это злой волшебный предмет, и я его запечатал. Если он попадет в их руки, это принесет несчастье всему лесу Гервент. Нет, может быть, даже всему королевству Нортон. Тогда может произойти то, что уничтожит весь лес Гервент. Если это произойдет, никто уже не сможет убежать». Глава 56.2. Случайная встреча. Технически все это было правдой, потому что, если бы у Академии появились проблемы, они потеряли бы половину волшебников всего королевства и не смогли бы защититься от армии темных эльфов. Все это привело бы к тому, что лес Гервент сожгли бы дотла, и все из-за этой магической руны. Услышав о таких ужасных последствиях, Джекер и Гилдерн замолчали. Они знали, что Линк всегда говорил им правду. На лице Линка появилась холодная улыбка. «Итак, Джекер, Гилдерн, теперь вы знаете минусы того, что обладаете такой силой. По мере того, как твоя сила росла, ты можешь делать то, что обычно не могут делать другие люди. Потом то, чего ты достиг, привлечет внимание людей, таких же сильных, как и ты сам, поэтому тебе придется столкнуться с гораздо более сильными противниками. Например, уничтожение темного братства. Если бы за дело взялась только группа наемников Фламинго, они бы не только не смогли победить братство, но и даже не смогли бы убить Виктора. Тогда они никогда бы не коснулись волшебной руны, и поэтому никогда не столкнулись бы с теперешней опасностью. Но теперь все было иначе. Джекер понимал, что имел в виду Линк, но он усмехнулся и сказал: «Милорд, все умрут, разница только в том, как. Если меня убьет сильный противник, который раньше смотрел на меня свысока, то моя жизнь окажется прожита не зря». Гилдерн крепко сжал лук в руке и сказал: «Милорд, для наемника это суровая реальность в жизни». Линк улыбнулся, он понял, что выбрал действительно правильных союзников. «Не волнуйтесь, это не так уж важно. В любом случае мы имеем дело только с небольшой частью синдиката. Мы победили темное братство, даже убили демонического Виктора, а с этими прячущимися ворами синдиката будет не так уж и сложно справиться. Хотя, по правде говоря, в синдикате были и опасные моменты. Первый из них – вопрос спасения жизни Люси, а второй – власть синдиката, которая распространялась по всему человеческому царству. Даже если им удастся уничтожить подразделение синдиката в лесу Гервент, это не значит, что у них больше не возникнет проблем. Линк будет в порядке. Пока он может войти в Академию магии, внутри он будет в безопасности. Но для Джекера и остальных дела обстояли по-другому. Линк чувствовал себя ответственным за то, что втянул их в эти неприятности, поэтому он решил, что должен подумать о том, как уменьшить опасности, с которыми в будущем столкнутся его последователи из-за синдиката. Однако Линк понятия не имел, что ему делать сейчас. «Забудь об этом, не думай. Когда придет время, Я что-нибудь придумаю. Нужно просто делать шаг и после этого правильно планировать следующий. Сейчас самое важное – спасти жизнь Люси. Линк забросил все свои заботы о будущем подальше и сосредоточился на самой актуальной проблеме настоящего. Когда Джекер и Гилдерн услышали, что говорит Линк, они вздохнули с облегчением. Линк был их главной силой, их центральной опорой, и если он был уверен в чем-то, то им нужно было лишь последовать его примеру, и они были уверены, что все будет хорошо. В этот момент Линк услышал за спиной равномерные удары копыт. Он обернулся и увидел красивую карету, движущуюся в их направлении. Карета была запряжена 4 прекрасными лошадьми. Сама карета была сделана из большого куска черного дерева, и на нескольких местах были выгравированы серебряные руны. На карету также были наложены несколько защитных заклинаний. Эта карета была намного роскошнее той, на которой приехал Элиард. Должно быть, внутри члены какой-то благородной семьи. Линк и остальные отошли в сторону, чтобы пропустить карету. Сам, будучи родом из знатной семьи, он имел некоторое представление о таких предметах роскоши, которые могли себе позволить только дворяне и люди из высшего общества. Такая карета стоила бы по меньшей мере 2000 золотых монет. У старика Гамильтона Марани тоже была такая, но она стоила всего 300 золотых монет, а та, что стояла перед ним сейчас, безусловно, была дороже. Город Речной Бухты располагался недалеко от королевской столицы. Здесь были великолепные виды. Важные люди из города часто приезжали сюда на отдых. Стоит ли говорить, что такие роскошные кареты не были здесь редким зрелищем? Поскольку голова Линка была полна планов по спасению Люси, он не обращал внимания на этих дворян. Он совсем не заметил, как карета остановилась сразу после того, как проехала мимо них. Рыцарь, следовавший за каретой, подъехал к окну экипажа и, казалось, внимательно выслушал приказ. Затем он развернул коня и подъехал к Линку и двум наемникам. Джекер и Гилдерн были встревожены и схватились за свое оружие. Линк тоже был поражен, но он не запаниковал. Он коснулся плечей наемников и заверил их: «Не беспокойтесь, проблем не будет». А потом волшебник вышел вперед. Рыцарь быстро достиг Линка, а затем снисходительно закричал: «Молодой человек, сообщите мне свое имя». Линк ответил не сразу. Он тщательно осмотрел рыцаря перед собой. Он был одет в резные серебряные доспехи и небесно-голубую рубашку, а на его груди был оттиск, изображавший рычащего льва, фамильный герб. В королевстве Нортон рычащий лев был символом королевской семьи Абель. Это означало, что рыцарь перед ним был высокопоставленным человеком, служившим непосредственно королю, и человек в экипаже, должно быть, тоже важная фигура, вероятно, член королевской семьи. Линк не знал, зачем рыцарю понадобилось узнать его имя, но он ответил как обычно: «Я Линк Марани, сын виконта Гамильтона Марани». Ему пришлось упомянуть свою дворянскую фамилию. Общаясь с дворянами, он понял, что они будут лучше обходиться с ним, если он представится одним из них. Как и ожидалось, в тот момент, когда он упомянул имя своего отца, жесткий взгляд рыцаря смягчился. В то же время из кареты раздался тихий голос. Голос был едва слышен, но невероятно знаком. Линк сразу понял, кто был в карете. Это была Энни Абель, единственная дочь железного герцога и племянница короля Леона. Только разве она не должна быть в Гладстоне? Что она делает здесь, в городе Речной Бухты? Глава 57.1. Внушительный союзник. 10 минут спустя Линк и Энни достигли гостиницы Речной Бухты. Поскольку Энни была королевской принцессой, они не могли оставаться в зале, так как привлекли бы слишком много внимания к себе. Поэтому они собрались на втором этаже в отдельной гостиной лучшего номера гостиницы. Помимо Линка и Энни там был и рыцарь, который спросил у Линка его имя. Его звали Андерсон. Тем временем Джекер и Гилдерн оставались в холле внизу, ожидая сообщения от синдиката. «Почему ты ушел, даже не попрощавшись?» – спросила Энни. На ней были легкие лазурные кожаные доспехи. Она пристально смотрела на Линка, ожидая его ответа. В ее глубоких голубых глазах читался гнев. Когда они встретились на улице, она направлялась в столицу по вызову короля. После резни в Гладстоуне ее отец и даже сам король Леон уделяли пристальное внимание вторжению темных эльфов. И поскольку Энни была вовлечена в этот конфликт, ее вызвали в столицу, чтобы она доложила о ситуации королю. Линк вздохнул. Он никогда не думал, что встретит этого будущего легендарного ассасина после того, как убежал так далеко от Гладстоуна. Он не мог не удивляться такому замечательному совпадению. В Гладстоуне из-за постоянной угрозы со стороны ассасинов темных эльфов Линку приходилось держать ухо востро, поэтому он постоянно был в движении, боясь задерживаться на одном месте слишком долго. Но теперь он находился в городе Речной Бухты, в городе в самом сердце королевства Нортон, вдали от каких-либо внешних угроз. К тому же ему удалось выучить больше заклинаний более высокого уровня. Таким образом, все опасения и тревоги, которые он испытывал в Гладстоуне, были развеяны. Линк подумал несколько секунд, а затем придумал подходящее объяснение для Энни. «Полагаю, тебе интересно, как маг-ученик смог использовать заклинание такого высокого уровня, как взрыв пламени», — сказал Линк, смеясь. Эти слова привлекли внимание Энни. Это было именно то, что ее интересовало. Андерсону было тоже интересно. Он всегда думал, что этот молодой человек был просто сыном другого дворянина, или что он был просто обычным магом-учеником. Он был удивлен, обнаружив, что Линку хватило своих способностей, чтобы использовать такое мощное заклинание, как взрыв пламени четвертого уровня. Сколько ему лет? На вид ему не больше 16 или 17. Разве молодые маги-ученики этого возраста не должны знать только заклинания нулевого уровня? Удивился рыцарь. Итак, под полными любопытства взглядами Энни и Андерсона Линк начал объяснение, наполняя его необходимыми полуправдами. Сначала я не мог создать взрыв пламени. Фактически, самые высокие заклинания, которые я знал, были только второго уровня. Но после победы над волшебником Холмсом я вернулся в Академию Флеммингс и нашел там три свитка о заклинании «Взрыв пламени». Однако эти свитки оказались слишком сильны для моего уровня, поэтому заклинание обратилось против меня. Мое тело сильно ослабело после использования свитков, до такой степени, что я даже не мог накладывать простейшего заклинания. Ты знаешь, насколько опасно было в Гладстоуне. Я бы не остался там ни на минуту в таком ослабленном состоянии. В итоге у меня не осталось другого выбора, кроме как быстро тайком сбежать на юг, прежде чем я успел попрощаться с тобой, сказал Линк, внимательно подбирая каждое слово. Парень думал, что его объяснение было логичным. Возможно, в некоторых моментах имелись расхождения, но Академия Флеммингс была сожжена дотла, поэтому никто не мог опровергнуть его слов. Энни полностью поверила объяснениям Линка, потому что полагала, что у него нет причин лгать ей. Тем не менее ее разочаровали действия Линка. «Но ты должен был сказать мне об этом, я бы послала людей, чтобы защитить тебя и позаботилась бы о том, чтобы ты благополучно сбежал на юг», — сказала Энни. «Пфф, она так легкомысленна, просто ужас». Линк был меж двух огней. Энни была не только принцессой, но и подругой. Линк понимал, что она действовала так только из-за беспокойства, поэтому он не мог просто отшить ее, и поэтому у него не было иного выбора, кроме как продолжать терпеливо объяснять ей все. «Все в порядке, я ведь нашел секретный путь к спасению. Я благополучно добрался до леса Гервент к полудню того же дня», — сказал Линк. При скорости полета Селин понадобилось всего 3 часа, чтобы преодолеть расстояние в 1000 миль между Гладстоуном и лесом Гервент. Больше Энни ни о чем было спорить с Линком, но она все еще не могла смириться с тем фактом, что Линк покинул Гладстоун, не сказав ей об этом. Казалось, Линк даже не заботился о ее чувствах. Стоп, какая странная мысль, с чего бы Линку заботиться о ее чувствах? Теперь она была в полнейшем смятении, обнаружив причину своего раздражения, и гнев в ее сердце исчез. Девушка быстро попыталась восстановить самообладание. «Я видела, как ты опечаленный шел по улице, и твои 2 друзей тоже выглядели растерянными. Не случилось ли что-нибудь ужасное?» — спросила Энни. Только небеса знают, как сильно Линк ждал этого вопроса. Энни могла собрать за собой значительные силы. К тому же, Линк был с ней в довольно хороших отношениях, поэтому он надеялся, что девушка, возможно, захочет помочь ему в борьбе против синдиката. Однако Линк не боялся встретиться с синдикатом в одиночку. Беда была в том, что влияние и власть синдиката распространились по всему человеческому миру, поэтому даже если ему удастся уничтожить их подразделение в лесу Гервент, он столкнется с волной ответных ударов. Была поговорка, которая гласила: «Можно быть вором в течение 1000 дней, но за то же время невозможно защищаться от воров. В пассивной защите гораздо больше шансов потерпеть неудачу, чем в активном нападении». Линк не хотел бы защищаться от синдиката до конца своей жизни. Но если он сможет получить помощь принцессы Энни, Даже если синдикат обнаружит, что Линк победил одно из их подразделений, они все равно будут беспомощны против силы национальной армии, следовательно, будут гораздо неохотнее принимать ответные меры. С помощью Энни Линк может вместо этого переложить риски на синдикат. Итак, Линк выложил Энни все, с чем он столкнулся в городе Речной Бухты, начиная со встречи с бандой наемников Фламинго и заканчивая их борьбой против темного братства в поисках золотых монет. Затем он рассказал Энни о спрятанных сокровищах Виктора, а затем о том, как синдикат узнал, что у них есть эти спрятанные сокровища, и, наконец, о похищении Люси. Линк не упомянул лишь оккультные руны. Глава 57.2. Внушительный союзник. Он был уверен, что сможет скрыть существование оккультных рун от Энни и рыцаря. Синдикат никогда не упомянул бы о рунах, потому что в царстве света это был запрещенный предмет. Джекер и Гилдерноба были его последователями, поэтому они тоже никому не расскажут о нем. Как только Линк закончил свой рассказ, Энни повернулась к Андерсону и сказала: «Генерал, синдикат уж слишком осмелел. Они посмели доставить неприятности даже городу, расположенному недалеко от Спринг-Сити. Там тоже может повториться ситуация, которая произошла в Гладстоуне, если мы не будем держать их под контролем. Не пора ли нам очистить королевство от этой грязной шайки воров?» Все знали, что синдикат был поганой и опасной организацией. Фактически, каждое королевство в царстве света пыталось уничтожить синдикат, хотя ни одна из этих попыток не имела постоянного эффекта. Но теперь, когда принцесса Энни произнесла свой приказ, генерала Андерсона, естественно, охватил энтузиазм. «Да, ваше высочество», — сказал Андерсон торжественно. Он положил правую руку на свое сердце. «Я немедленно соберу ополчение в Речной бухте». «Хорошо, теперь можешь идти. Чем раньше мы решим эту проблему, тем лучше». Энни держалась холодно и надменно, когда говорила с Андерсоном. Андерсон поклонился еще раз и, широко шагая, вышел из гостиной. Когда дверь закрылась, Энни и Линк остались в комнате одни. Линк все думал о синдикате, поэтому он не мог спокойно сидеть в комнате, в которой ничего не происходило. «Принцесса», — начал он после нескольких минут молчания, — «называй меня просто Энни, как в Гладстоуне», — вмешалась Энни. «Хорошо, Энни», — сказал Линк, — «сообщение от синдиката может прийти в любую минуту, может, нам сесть в зале и подождать его там?» Джекер и Гилдерноба были в зале, но то, что они встретятся с таким противником, как синдикат, пугало их. Линк считал, что ему лучше побыть с ними. «Хорошо, пошли», — ответила Энни. Они оба встали и направились к двери, но как только рука Линка собиралась коснуться дверной ручки, он услышал тихий голос Энни, исходящий из-за его спины. «А Люси красивая?» — спросила она. «Что это за вопрос?» — удивился Линк. Несколько секунд он стоял в растерянном молчании. «Пойдет», — наконец ответил Линк. «Что, красивее меня?» — снова спросила Энни. «Вы обе Эм нет, конечно, она не так красива, как ты», — сказал Линк. Наконец, он понял, что за странный тон был в голосе Энни. Может, Энни влюбилась в него, но это невозможно. Они видели друг друга всего 2 часа. Разве чувства могут возникнуть так быстро? Честно говоря, Линк считал Энни подругой и не более того. Она может быть принцессой, и при этом очень даже хорошенькой, но она просто не в его вкусе. Он должен был быть осторожен с тем, что говорит, чтобы не обидеть ее чувства. Он не хотел ее обидеть, опасаясь, что это может повлиять на ее решение помочь ему в борьбе с синдикатом. «Люси, мой последователь», сказал Линк, быстро обернувшись к Энни. «Мы сражались вместе в битвах, поэтому, если что-то случится с ней, или даже с Джекером или Гилдерном, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. И внешность Люси здесь ни при чем. Я должен сделать это моя обязанность как их лорда», серьезно объяснил Линк. «И у лорда, и у последователя были свои обязанности и компетенции. Как только они давали клятву друг другу, последователи должны были сохранять верность своему лорду, и, в свою очередь, лорд был обязан защищать интересы своих последователей. Если последователь погиб, сражаясь за него, то лорд должен организовать надлежащие похороны этого последователя, чтобы другие его последователи не потеряли свою веру в него». Как и ожидалось, Энни обрадовалась, услышав объяснение Линка. Ее шаги ускорились, и девушка догнала Линка. Ее отношение стало заметно более позитивным. «Если у тебя возникнут проблемы с поступлением в академию, я могу написать рекомендательное письмо. У моего отца есть друг, могущественный волшебник шестого уровня. Он также работает куратором в Академии магии Восточной бухты. Он сразу же возьмет тебя под свое крыло, как только прикажет мой отец. Учитывая твои таланты, он будет очень рад принять тебя в качестве своего ученика. На этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз, если у тебя возникнут проблемы, ты должен позволить мне помочь тебе», — сказал Энни. «Я запомню это», — ответил Линк. Парень открыл дверь, и они вышли из комнаты. Но прежде чем продвинуться дальше, они наткнулись на Джекера на лестнице. «Милорд, пришло письмо от синдиката», — сказал он. «Что в нем было?» — спросил Линк. Его лицо выражало решительность. «Они требуют, чтобы мы встретили их в бухте Красных Листьев, к югу от города Речной Бухты, до 3 часов дня, и принесли золотые монеты в обмен на безопасность Люси», — сказал Джекер. Он увидел Энни и посчитал неразумным упоминать кристаллу перед посторонним человеком, поэтому вместо этого он заменил его на золотые монеты. Энни не заметила ничего подозрительного в тоне Джекера, она только гневно нахмурилась и сказала: «Неужели власть синдиката в лесу Гервент выросла настолько? Кажется, я прибыла вовремя». Джекер не совсем понял, что имела в виду Энни, поэтому он обратился к Линку за объяснениями. «Принцесса Энни поможет нам спасти Люси. Генерал Андерсон отправился в город, чтобы собрать стражу по ее приказу», — сказал Линк. Джекер мгновенно оживился. С помощью королевской семьи угрозы синдиката теперь казались намного менее страшными. Казалось, что есть шанс, что Люси можно спасти. Тем не менее он был поражен, узнав, что его лорд был знаком с королевской принцессой и даже был с ней в таких хороших отношениях. Линк повернулся к Энни и сказал: «Энни, сейчас самое главное – спасти Люси. Мы можем подумать о том, чтобы уничтожить синдикат попозже. Мы не можем сейчас наводить слишком много шума, иначе они раскроют наши планы. Я собираюсь отправиться туда с Гилдерном и Джекером, а ты и остальные можете спокойно последовать за ними позже». «Нет, сейчас я пойду с вами. Андерсон будет ждать здесь, составит дальнейшие планы, позже отправится за нами. И даже не пытайся остановить меня, слишком опасно, чтобы ты сражался один. Однажды ты спас мою жизнь в Гладстоуне, так что теперь позволь мне помочь тебе», — сказала Энни, решительно глядя на него. «Хорошо», — Линк знал, что спорить по этому поводу бессмысленно, поэтому только кивнул. И вот Энни быстро написала письмо и сказала своему слуге отправить его Андерсону. «Пойдем», — сказала она, — «мы поедем на моих лошадях». Глава 58. Какая упрямая девушка. Бухта Красных Листьев была примерно в 2 милях к северу от города Речной Бухты. В этом районе было много кленов, и каждую осень вся бухта покрывалась красными листьями, за что ей дали это название. Бухта была длинной и узкой, с небольшим ручьем посередине. Поскольку была осень, ручей почти высох, обнажая свое устье. В роще на берегу ручья стояла одинокая бревенчатая хижина. Бревенчатая хижина была окутана густым одеялом тьмы. Именно там прятались все воры синдиката. Они были экспертами маскировки. Даже птицы и маленькие зверюшки не подозревали об их присутствии. Бревенчатая хижина была обставлена скудно. В середине комнаты висели 2 железные цепи, на которых висела прикованная за руки Люси. Волосы девушки были грязными, кожаные доспехи были сорваны с нее, на всем ее обнаженном теле виднелись синяки и пятна крови от плетей. Кое-где ее кожа была разбита так сильно, что можно было практически увидеть ее кости. Синдикат всегда был очень жесток в обращении со своими пленниками. Люси была схвачена только 2 часа назад, но они уже пытали ее, держа на грани смерти. В углу стояла тень, это был ответственный за ее пытки палач. «Ну что, девчуля, ты все еще не хочешь говорить?» Его голос звучал исключительно спокойно и нежно, так, будто он разговаривал со старым другом. Голова Люси слабо опустилась, она позволила своим огненно-рыжим волосам упасть на лицо. Кровь стекала по ее телу, образуя лужи крови на полу. Как только она услышала голос темной тени, ее тело непроизвольно начало дрожать. В последние 2 часа каждый раз, когда говорил голос, этот звук сопровождался ударами кнутов. Как и ожидалось, из темноты вырвался черный кнут, как ядовитая змея из руки темной тени. Хлоп! Он ударил грудь Люси, и кнут немедленно откатился назад, принеся с собой кусочек ее плоти. На этот раз избиение было особенно жестоким. С невероятной силой кнут проник в грудь Люси. Девушка почувствовала сладкий привкус в горле, когда кровь хлынула вверх, но наемница сглотнула и заставила ее отступить. Лицо девушки слегка исказилось, Затем на нем появилась кривая улыбка. «У тебя нет других уловок, кроме кнутов?» – слабо произнесла Люси. Люси прекрасно справлялась с болью. Она была наемником в течение долгого времени и пережила нечто гораздо худшее, чем это. Однажды они ловили пауков из магмы на вулкане Блэкстоун-Хилл на севере. Огненный паук брызнул своей кислотной слюной на Люси, и боль, которую она тогда чувствовала, была просто ужасной. Девушка могла вспомнить ее даже сейчас, но она даже не пискнула от такой боли, поэтому, даже если на кнуте была бы соленая вода, Люси все равно смогла бы это вынести. Как только она закончила предложение, кнут снова ударил Люси. На этот раз он коснулся лица девушки, но поскольку ее густые рыжие волосы покрывали лицо, удар нанес не такой уж сильный ущерб, но все же оставил глубокие кровавые полосы. Зачем держать это в секрете? Наконец, тон голоса черной тени немного изменился. «Если хочешь денег, я могу дать 1000 золотых монет прямо сейчас. Можешь взять деньги и отправиться куда угодно и прожить остаток своей жизни в роскоши», — размечтался. Люси выплюнула кровь в угол. «Я вернусь и убью всех вас». Она не была несчастной девчонкой, которая не могла ничего сделать, кроме как плакать и ждать спасения. Ее прозвище среди наемников было «Огненная роза». Люси отдаст любой долг, будь то долг благодарности или мести. Девушка поклялась, что если ей когда-нибудь удастся сбежать из этого места, она вернется и отплатит этим трусам, скрывающимся в тени, тем же за то, что они сделали с ней. «Не хочу разочаровывать тебя, но ты не доживешь до этого момента. Никто не спасет тебя. Наверное, стоит сказать тебе, что мы члены синдиката. У твоих двух друзей-наемников нет никаких шансов против нас. Они бы даже не рискнули столкнуться с нами». «Хе-хе», черная тень грустно засмеялась и продолжила. «В конце концов, я только начал тебя пытать. Если ты сейчас не откроешь рот, я покажу тебе, что такое ад на земле». В тот момент, когда Люси услышала слово «синдикат», ее сердце замерло. Конечно, девушка знала синдикат. Это была ядовитая змея, укоренившаяся на континенте Фируман. Южная часть леса Гервент была их основной территорией. Они были намного сильнее темного братства, в 10, а может и в 100 раз. Это намного больше того, чему была способна противостоять группа наемников Фламинго. Даже если Джекер и Гилдерн придут спасти ее, они встретят здесь только свой конец. Если ее схватил именно синдикат, то казалось, что у Люси не было шансов выжить. Она горько засмеялась, в ее голове мелькнуло изображение худой и хрупкой фигуры, гениального молодого мага, лорда, которому она недавно поклялась в верности. Придет ли он спасти ее? Девушка не была уверена в этом. В ее воспоминаниях молодой человек всегда был спокойным и безразличным. Его глаза, казалось, никогда не двигались. Они были темными и черными, глубокими и тихими, как будто ничто не могло пробудить его чувства. Когда девушка убиралась в его комнате, маг даже не смотрел на нее. Ее чувственная фигура, ее красивое лицо, ничто из этого не привлекало молодого человека. Его глаза всегда были сосредоточены на заклинаниях и магии. Самой большой реакцией, которую она получила за все это время, было простое спасибо, когда закончила, и больше ничего. Люси никак не могла понять, какое место она занимала в сердце и разуме такого бесстрастного человека, но, как догадалась девушка, она, вероятно, была не так уж важна для него. «Эх, а я хотела попрактиковать свое боевое искусство в ближайшие несколько дней, но думаю, у меня больше не будет шанса сделать это», — мысленно вздохнула Люси. Прямо перед ней лежал блестящий путь, но как только она подошла к нему, в самый последний момент, внезапно выскочила ядовитая змея и укусила ее. И теперь все рухнуло, осталась лишь тьма. «Теперь дошло», — снова заговорила в углу темная тень. Люси закусила губы, покачала головой. «Я никогда не скажу тебе. Синдикат был мощной организацией, и даже если ее лорд Линк был могущественным магом, возможно, даже он не сможет победить их. Она бы поняла, если бы юноша не пришел спасти ее, но сама Люси никогда не сможет нарушить свою клятву и предать его. Какая упрямая девушка. Я восхищаюсь тобой, ха-ха». Из темного угла вышла фигура, постепенно проявились ее черты. Этот человек был одет как типичный вор в маске и коричневой кожаной броне. В его левой руке был хлыст, пропитанный кровью, а в правой – острый кинжал. Он отбросил кожаный кнут, затем поднял кинжал и тихими шагами подошел к Люси. Он протянул руку и поднял подбородок Люси, затем засмеялся и сказал: «Видишь этот кинжал?» Пока он говорил, Мужчина нарисовал круг на груди Люси этим кинжалом. Его голос стал еще мягче, когда он сказал: «Он потрясающе острый. Плоть того, кто отказывается сотрудничать, я порежу по крупицам. Я вскрою его грудь, чтобы человек мог видеть, как бьется его собственное сердце. Затем я вскрою ему брюхо, чтобы он мог видеть свою собственную печень, кишки и все остальное. Но не волнуйся, я буду очень нежным, так что будет не очень больно, и ты не сразу умрешь. Ты просто дьявол». Люси, наконец, почувствовала настоящий ужас. Она никогда не боялась смерти, но девушка боялась этой ужасающей пытки. «Спасибо за такой комплимент», — сказал вор, жестоко улыбаясь. Его глаза источали ужасный холод. «Это твой последний шанс. Ты будешь говорить или молчать?» На мгновение у Люси возникли сомнения, но она быстро отогнала их. Она закусила губы и сказала: «Я лучше умру. Тогда я буду там в царстве богов, глядя на тебя сверху вниз, когда ты направишься в ад». «Эх», — вздохнул вор, кинжал медленно приближался и собирался пронзить окровавленную грудь Люси. Но в этот момент кто-то постучал в дверь, и голос снаружи сказал: «Милорд, городские наемники из речной бухты отправили вам сообщение». Вор немедленно прекратил свои действия, убрал кинжал и похлопал Люси по лицу. «О, значит, твои товарищи пришли умереть. Они такие же глупые, как и ты». Произнося эти слова, вор открыл деревянную дверь и вышел. Глаза Люси внезапно вспыхнули. «Он здесь, чтобы спасти меня?» Она знала Джекера и Гилдерна достаточно хорошо, и знала, что они обязательно придут, чтобы спасти ее, но они не могли найти ее так быстро. Единственным человеком, который мог выяснить, куда ее забрали, и отправить сообщение за такое короткое время, был Линк. В этот момент в ней вспыхнула буря эмоций, радость, беспокойство и благодарность. И фигура этого молодого мага стала вырисовываться все яснее и яснее у девушки в воображении. Снаружи бревенчатой хижины, когда Энди услышал сообщение от своего подчиненного, он нахмурился. Почему среди них оказался маг? Проклятие! Они требовали, чтобы Люси была в целости и безопасности, но ее избивали до тех пор, пока все тело девушки не покрыли кровавые рваные раны. Из-за этого могут появиться некоторые проблемы. Он подумал и сказал: «Иди скажи им, чтобы они пришли в бухту красных листьев». «Да, мой лорд». Вор развернулся и ушел. Энди уставился на спину вора и подумал: «Обычные люди не знают о магических рунах и, конечно же, даже не посмеют тронуть их. Только маги знают их истинную ценность. Кажется, руны действительно попали в руки мага. Ха, их только трое, и они все равно хотят драться со мной, какие идиоты». Затем Энди присвистнул, и вскоре после этого из-за кустов появилась черная тень. «Мой лорд, что прикажете? Собери всех участников ночного клинка и скажи им, чтобы они надели антимагические доспехи и взяли антимагические кинжалы. И принеси мне мое антимагическое снаряжение», — приказал Энди. «Да, мой лорд», — усмехнувшись, Энди сказал. «Волшебник, посмотрим, что ты умеешь». Глава 59. Да взбушуется магия. Часть 1. Через 30 минут после получения сообщения от синдиката Линк, Энни и два наемника верхом добрались до входа в бухту красных листьев. Была поздняя осень, и бухта была вся в огненно-красных кленовых листьях. Между кленами росли сорняки и кустарники. За исключением речки, которая протекала через бухту, все это место было полно укромных уголков, где могли сидеть в засаде воры синдиката. Если бы они ворвались в бухту без предварительного плана или подготовки, всего одна ошибка, и их легко можно было бы окружить и схватить. Узкая скалистая тропинка проходила через середину бухты. Лошади не могли идти по такой узкой тропе, поэтому путникам пришлось спешиться и идти пешком. Джекер шел впереди с поднятым щитом, Энни была слева от Линка, а Гилдерн шел за ним. Когда они вошли в бухту, Линк увидел на интерфейсе уведомление. Получена новая серия миссий. Ядовитая змея в лесу Гервент. Первая миссия. Спасение. Детали миссии. Спасите Люси, которую схватил и пытал синдикат. Награды за миссию. 20 очков амни. Линк принял миссию без колебаний. Теперь у него было 14 амни очков, а запас его маны был почти полон. 96 очков. Его стеклянные шары расходовали только 1 очко маны каждый, а для его заклинания «Свист» первого уровня требовалось только 4 очка маны. В общем, у Линка было более чем достаточно ресурсов, чтобы вступить в борьбу против синдиката. Их зрение в лесу было очень ограничено, поэтому, чтобы защитить себя от скрытых атак, Линк наложил заклинание обнаружения ауры на свои глаза, дабы увидеть врожденную ауру всего. Неживые существа и растения имели устойчивые и неподвижные ауры, но животные и люди были покрыты аурами, которые активно двигались и вибрировали. Ауры, которые излучали три человека рядом с ним, были интенсивными и энергичными. Аура Джекера была желтой, и она сияла сильнее всех. Это означало, что его боевая аура была самой сильной. Аура Н не была серой из-за энергии теней, которыми обладали убийцы. Но больше всего его удивила светящаяся зеленая аура Гилдерна, которая была цвета элемента ветра. Зеленая аура Гилдерна была намного ярче и интенсивнее, чем-то, что Линк видел раньше. Казалось, что, хотя он еще не использовал заклинание «Скрытая сила» на Гилдерне, тот практиковал свои навыки в соответствии с техниками боевого искусства, которыми Джекер поделился с ним. Именно благодаря этому ему удалось добиться действительно впечатляющего прогресса. 5 минут спустя Линк увидел вспышку ауры за большим валуном, который находился на расстоянии около 160 футов. Он сразу понял, что это разведчик, посланный синдикатом. Разведчик был далековато от них и прятался в неприметном месте, поэтому Энни и наемники его не заметили. Тем не менее, ничто не могло скрыться от глаз мага. Сейчас они вообще не знали, чего ожидать в бухте красных листьев, но теперь на их пути появился тот, кого можно будет допросить. Так что Линк воспользовался этой возможностью и начал делать первый ход. Мана перетекла в палочку Линка, и она слегка завибрировала, и тут начал образовываться светло-синий стеклянный шар. «Давай!» Линк направил палочку на большой валун, и стеклянный шар пронзительно свистнул в воздухе. Менее чем за секунду он пролетел более 160 футов. Непосредственно перед тем, как попасть в камень, он резко изменил свою траекторию и обвился вокруг валуна. Бум! Они услышали, как из-за валуна вдалеке кто-то взвыл от боли. Стеклянный шар успешно поразил свою цель. Джекер и Гилдерн уже привыкли видеть магию Линка в действии, поэтому их это не особо удивило. Но Энни увидела это заклинание впервые. «Линк!» — воскликнула она. «Что это за заклинание? Как оно смогло преодолеть такое огромное расстояние?» Она намного лучше знала магию, чем наемники, поэтому понимала, что обычные элементные заклинания могут преодолевать только расстояние не более 100 или 130 футов, но Линк только что выпустил заклинание, которое пролетело 200 футов. «Это огненный шар, но я изменил его», — объяснил Линк, дав остальным знак направиться к валуну. «Ты же помнишь волшебника темных эльфов в Гладстоуне, который тоже использовал заклинание, которое пролетело большое расстояние? Я использовал ту же технику». «Это что, высший магический навык?» — спросила Энни. Она начала понимать силу Линка. Но чем больше девушка ее понимала, тем больше она удивлялась. Линк теперь, должно быть, имеет глубокое понимание работы магии, ведь он может изменять заклинания с помощью высших магических навыков. Более того, она знала, что процесс изменения заклинания, даже заклинания нулевого уровня, был трудным и занимал много времени. Некоторым магам шестого уровня могут потребоваться месяцы, чтобы создать усовершенствованное и стабильно работающее измененное заклинание. Энни ясно помнила, что у Линка не было этого навыка, когда они были в Гладстоне. Но с тех пор прошло чуть больше месяца, и ему удалось достичь такого огромного прогресса. Какой же у него талант? Если бы она увидела свист Линка, это потрясло бы ее еще больше. У Линка не было времени объяснять все, поэтому он просто кивнул в ответ на вопрос Энни. Четверо подошли к валуну и увидели за ним человека в серо-коричневых кожаных доспехах, который корчился на земле от боли. Стеклянный шар снес ему левую руку.